Дружинник Гурей. Дружинника не могли исправить ни добром, ни лихом. Он, таем обредив лодью, пошел на разбой. Кормщик, выбежав на берег, увидел лодью уходящего, простер руки к морю. Кормщик возопил: «Дружинник Гурей недобре служит мореходству. Ты сам, океан море русское, рассуди о нем». И налетел в тот час вал, смыл Гурея с палубы, и тот утонул.